Сейчас несколько минут, может быть, минут 15, мы используем время для ответов на вопросы. Ну, сколько успеем минут за 15? Братья, приготовьтесь. Там, Миша, у тебя есть вопрос? Да, еще у кого есть вопросы, приготовьтесь. Записочку подавали, чтобы вот когда представляется, чтобы немножечко не только о своем служении говорили, но и о семье. Но тех братьев, которые уже говорили, я тогда скажу, а дальнейшее будет о себе говорить. У брата Миши Яковлева 5 детей, а у брата Василия Михайловича 10 детей. Пожалуйста, теперь, братья, у кого есть вопросы, отвечайте. Вопрос такой. Вообще на него частично уже брат Василий Михайлович ответил. На школьных тетрадках нанесен рисунок, а именно, много маленьких мишек, червячков, кубиков. На первый взгляд ничего страшного, но под рисунком написано: расслабьте глаза и посмотрите как бы сквозь рисунок. Вы увидите трехмерное изображение. Что за этим кроется, что за этим стоит, физика или оккультизм? Такой вопрос. Братья, я думаю, с этим сталкивались, друзья, да? И не только на детских тетрадочках, это же целые отдельные есть сборники этих трехмерных как бы изображений. Вот. Но сразу что настораживает? Вот в этом описании вас что-то насторожило или нет? Расслабьтесь, то есть откажитесь, да, от всякого усилия воли своей, разума этого своего. И так посмотрите, чтобы как будто ничего не видеть. И вы увидите, наконец-то у вас глаза откроются. Вы видите трехмерное изображение, красоту неописуемую. Кто видел, говорят, очень красиво. Я ни разу не смотрел. Слава Богу. Вот. И, друзья, никому этого не посоветую. Потому что все вот эти вот моменты, где нас призывают как-то отказаться от разума своего, чтобы полностью ничего там, может, не чувствовать или как-то еще. Но в разных областях может проявляться. Это только одно из проявлений. Оно где-то, ну, вводит нас в серьезную, опасную область, где возможно манипулирование не только нашим сознанием, но и духом нашим. Потому что мы не знаем, что через этот взгляд, какую информацию мы получим. Уже брат говорил, что где-то на сегодняшний день, по-моему, около 80 или 90% информации человек получает через зрение. И причем, какая особенность у этой информации? Эта информация неконтролируемая абсолютно нашим, ну, разумом. Если слышать или не слышать, я могу выбирать, да? Что-то мимо ушей пропущу, а что-то обдумаю, и какое-то решение может быть прямо. То со зрением не так. Все, что я увидел, оно откладывается, оно какое-то непосредственное влияние оказывает. И сегодня вот эти все эффекты 25-го кадра, это, ну, как говорят, это уже все, прошлый век. Все намного серьезнее, все намного сложнее. И поэтому от таких скользких путей стоит держаться подальше. Какого-то прямого оккультизма такого здесь нет, да? А вот, вот этот скользкий такой путь, на котором возможно манипулирование душой человека, этого стоит избегать. И еще второй здесь вопрос сходный. В школе показывают фильмы. Просматривать их нужно в очках для трехмерного изображения. Про вред видимого... Прошу прощения. Про вред видео и пагубной информации все понятно. Если можно, расскажите о вреде таких очков. О вреде таких очков на психику. Ну, о видео ясно, этого вообще касаться не будем. То есть уж само по себе вот эта вот, вот такая информация неприемлема нам. Ну, а вот если так повнимательнее посмотреть на эти очки или вообще на трехмерное такое видение. Вообще, тоже эта мысль немножко уже прозвучала, брат Василий Михайлович озвучивал ее, что сегодня пытаются человеку создать реальность, альтернативную такую реальность, что есть вот этот мир, который нас окружает, а оказывается, есть еще и другой, который там создан компьютером или вот здесь вот с помощью видео, и сделать его как можно реальнее. Вот на это направлены усилия, ну, многих даже ученых серьезных, которые этим занимаются. Это одно из таких примитивных способов, вот эти трехмерные очки, чтобы это изображение стало более таким похожим на реальность. Опять же, опасность какая? А, друзья, сами попробуйте ответить. И на глаза влияет, а еще? Уже смотрите, в самом сознании моем какая мысль появляется? Что есть какой-то мир, и он такой реальный, он такой влекущий к себе. И этого хочется, хочется смотреть. У нас сейчас в городе заканчивается строительство кинотеатра. Он, по-моему, второй в Европе такой. Кинотеатр не просто трехмерного видения. Там все шевелится, вплоть до стульев и пола под тобой. и создается полная, ну, иллюзия присутствия, ну, в определенном пространстве. И не для одного, двух, там, четырех, десяти человек, а для тысячи зрителей. То есть вот мир, он семимильными шагами в этом направлении идет, чтобы создать для человека что-то такое, что без наркотика может его из этого мира, ну, реального окружающего мира, увести вот в эти дали, дали запредельные какие-то. Поэтому, я думаю, на психику явно влияние отрицательное. Ну и на душу еще больше отрицательное влияние. Вот такое. Книга Притчи Соломона, 11 глава, здесь такой вопрос. Что значит благонравная жена? Я прочитаю. 16 стих. Благонравная жена приобретает славу. А трудолюбивая приобретает богатство. Ну, нрав – это характер. Есть такое в нашей брошюре об освящении, там объясняется, вот, злого нрава. Вот есть такие животные злого нрава. Вот собака или, допустим, волк. А овечка – это нрава такого... Понимаете? Нельзя сказать, что злого. Это овечка. Ее можно и погладить, и все. Так и люди. Есть злого нрава, есть благого нрава, характера такого, характера. Жена. Благонравная жена приобретает славу. Я думаю, что это писал мужчина. Ну, я так предполагаю. Конечно, хорошо, если бы женщина писала. Ну, написано. Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Это выработанный нрав, характер человека. Мягкий, кроткий, нежный, добрый. Это... Бог делает это через Духа Святого. Мы в притчах Соломона, 31 глава, читаем такие слова. Тут характеристика, вот, подытаживает: жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И тут вся глава описывается, какая она красивая, как она трудится, как она с кротостью открывает уста свои. И дети ублажают ее, и муж ее. А дальше: дайте ей плоды рук ее, да прославить ее у ворот дела ее. Поэтому нрав, почему нам хотелось, чтобы девушки, которые выходят замуж, чтобы они готовили себя к этому. Не тогда, когда уже шишки у мужа на голове чи на спине там, и в нее, понимаете, вот обращение такого, ну, вот такого, вот, необдуманного, понимаете, резкого. Вот. Здесь написано Зарух, вот она, хотя язычница, но она научилась своей свекрови, научилась замечательной отдаче. Вовоз отвечал ей и сказал жене: сказал мне, сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. И как она отвечает ему? Смотрите, какая высокая характеристика ей. Она отвечает так: да буду я в милости пред очами твоими, Господин Бог. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стоя ни одной из рабынь твоих. Какое смирение, какая мудрость этой женщины, потому что она прилепилась к Богу. Да поможет Бог. Сестра просит чтобы перенести пост, который общебратский, ее личный пост, ей лучше поститься в воскресенье. Пост – это добровольное служение, и поскольку так сестра для себя лучше избирает, это не является грехом. Она спрашивает, не является ли это грехом? Нет, не является. Пару вопросов здесь. Такой вопрос. Можно ли нашим детям играть такие игры, как домино и шашки, для развития их логического мышления? Да, во-первых, братья и сестры, я долго работал в коллективе на производстве, и там мужчины любители очень домино. Я глубоко сомневаюсь, что они там для логического мышления это делали. Значит, в этой играх присутствует не единственная цель логического мышления, а есть и другие. Логическое мышление здесь побочное явление. Если вы хотите, чтобы ребенок логически развивался, мальчик или девочка, для этого надо с ним поработать. Ну, к примеру, значит, на моей совести 2 трактора. Я собрал не потому, что мне хотелось их сделать, а потому, чтобы мои дети логически имели инженерную мысль. И я вместе с ними, мы воображали, ставили. В конце концов, они были за рулем и так дальше. И оно все работало. Более того, ну, а если девочка, ну, возьмите, к примеру, шишку. И вместе с ней логически подумайте, какая бы с нее выросла сосна, к примеру, или елочка. И пусть позанимается ребенок. А если у вас не один, а 2-3, а потом конкурс сделать. Короче, там есть, как заняться с детьми. Будет интересно, весело. И шахматы, и шашки, они в стороне останутся. Вот, ради искушения не уводить себя в этом плане. Вот. Расскажите, пожалуйста, о сетевом маркетинге. Ну, это, по-видимому, не ко мне надо было. Я не знаю, никогда бизнесом не занимался. В наших краях было 2 раза подобная ситуация, когда пытались этим заниматься. Мы и тот, и другой раз останавливали этот вопрос для того, чтобы этим делом не занимались. И считаем, что наше дело не этим заниматься. Как Господь работал, и Павел говорит, что работая своими руками, давайте работать своими руками, трудиться, это надежно и более безопасное. Метод зарабатывания себе хлеба, и Господь благословит. А вот это вся бизнес там всегда вечно что-то. Или я должен кого-то обмануть? Нет, так меня обманут. Вот там будет, тем более в этом сетевом. Сеть всегда для меня страшная была. Несколько совсем коротких вопросов или короткие ответы тоже будут. И после этого будет сестра участвовать. Хотя не все мы вопросы ответили, время достаточно. Как вы считаете, как нужно учить детей? Обращаться к родителям на «ты» или на «вы»? Считаю, что как заведено в вашем родстве и как вам лучше подходит, так и можно учить детей. После рождения ребенка на какой день можно женщине прийти в собрание? Должна ли она соблюдать дни очищения по закону? Не должна. Как будет здоровье позволять, и пусть идет. Кстати, это, наверное, надо было сестре оставить. Нет, ну здесь не только здесь по гинекологии. А если мы начнем по закону Моисееву жить, тогда мы надо будет баранчика везти сюда, жертвы приносить и так далее. Все, закон уже выполнил свое назначение и закончил свое действие смертью Иисуса Христа на кресте. И поэтому это соблюдать не нужно. Можно ли нашим детям поступать в институты, будучи членами церкви? Можно. Можно ли сестрам стричь волосы и ходить с хвостиком на собрание? Нельзя.